Спустя несколько минут Рот все-таки решил потратить еще полплутона, узнать, что происходит, и опустил монету в щель динамика, встроенного в кресло. В ушах тут же зазвучал голос комментатора. Посещение министра. Наследного принца встречали представители земной корпорации во главе с самим генеральным директором, а теперь они сопровождают его до шлюзовой камеры анклава планеты Ратун. После телевизионного приема сегодня вечером начнутся переговоры на уровне делегаций. По мнению лиц, близких к генеральному директору, ввиду невозможности конфликта интересов между существами, потребляющими кислород, как мы, и ратунцами, любой исход переговоров будет нам на пользу. Вопрос только в какой степени. Если вы снова обратите внимание на ворота номер 5, мы готовы повторить сообщенные ранее сведения. Ворота номер 5 переданы на 48 часов в распоряжение Австралазиатской республики. Временные ворота, которые вы можете видеть внизу, гипершунтированы на определенную точку в Центральной Австралии, в пустыне Арунта, где в большом лагере в течение нескольких недель подряд накапливалась эта волна иммигрантов. Его Светлое Величество, председатель Австралазиатской республики Фунг Чиму, информировал корпорацию, что его правительство планирует осуществить за 48 часов переброску более 2 миллионов человек. Воистину впечатляющая цифра – более 40 тысяч иммигрантов в час. Общее число переселенцев, запланированное в этом году для всех планетарных ворот «Эмигрантс Гэп», «Петр Великий» и «Уитуотер Стрэт», составляет всего 70 миллионов, или в среднем около 8 тысяч человек в час. Это же перемещение предполагает темпы в 5 раз более высокие, причем только через одни ворота. Однако то, что мы наблюдаем, скорость, эффективность и решительность, присущие этой операции, похоже, не оставляет сомнений в успехе. Наши данные за первые 9 часов свидетельствуют, что эмигранты даже чуть опережают запланированные темпы. За эти же 9 часов 82 эмигранта умерли, и 107 детей появилось в отбывающих семьях. Столь высокая цифра смертности объясняется, разумеется, трудностями, связанными с эмиграционной операцией такого типа. Планета назначения ЖО-87034 отныне будет называться Райской горой. По словам председателя Фунга, это прекрасная, богатейшая планета, и до сих пор попыток колонизировать ее никто не предпринимал. Корпорацию заверили, что все будущие колонисты являются добровольцами. Тут Роду показалось, что в голосе комментатора прозвучала ироничная нотка. Это и понятно, если принять во внимание феноменальное демографическое давление в Австралазиатской республике. Здесь, впрочем, не помешает краткая историческая справка. После высылки остатков прежнего населения Австралии в Новую Зеландию по Байпинскому мирному договору, первым же удивительным актом нового правительства было создание огромного внутриконтинентального моря в... Рот приглушил звук и снова посмотрел вниз. Слушать школьную лекцию о том, как австралийскую пустыню превратили в цветущий сад, ему вовсе не хотелось. Тем более, что позже сад все равно загадили и превратили в трущобы, где жило больше населения, чем во всей Северной Америке. У ворот номер 4 разворачивались новые события. Когда он пришел, пространство у ворот номер 4 было занято грузовым конвейером. Теперь же конвейерная лента отползла назад и скрылась в недрах терминала, а у ворот начала выстраиваться иммиграционная группа. Здесь уже не было никаких нищих беглецов, подгоняемых полисменами. Здесь каждая семья переезжала в собственном фургоне. Широкие, длинные, классические фургоны с прочным верхом из стеклоткани и шестеркой лошадей. Угловатые прочные повозки с остальными кузовами и высокими тонкими колесами, запряженные одной или двумя парами. Животные в упряжках, как на подбор, морганы, величественные глайсдейлы и миссурийские мулы с сильными заплечьями, хитрыми и недоверчивыми глазами и похожими на кувшин мордами. Между колесами сновали собаки, фургоны были доверху нагружены домашней утварью, снаряжением и детьми. Громко жаловались на несправедливость судьбы куры, гуси и прочие домашние птицы в клетках, привязанных позади фургонов. У одного из них стоял рослый шотландский пони, оседланный, но без седока.